«Писатели пришли!» — объявила краснолицая кухарка. Кальман побледнел. Паула бросила на него укоризненный взгляд. «Милый, возьми себя в руки. Поработай хорошенько с Грюнбаумом и Вильгельмом и не давай им спуску. Трагедия оперетты — идиотская либретто. Уж я-то знаю. Хорошо было Офенбаху. Он пользовался пьесами Галеви и Мельяка. Выжми сок из этих завсегдатаев кофеен, опрокинь на них, как помойное ведро, весь свой дурной характер. — Постараюсь, — заверил Кальман. — И мне будет немного легче, — пробормотала Паула про себя, отправляясь за либретистами. Чем ближе подступал день премьеры, тем сумрачнее становился Кальман. И было с чего. Он всегда приходил в театр до начала репетиции, незаметно садился где-нибудь в сторонке и грустно размышлял о том, какие новые огорчения и каверзы готовит ему грядущий день. В этот раз он едва успел занять место в полутемной зале, как к нему подсела субретка. «Доброе утро, маэстро! Да чего же точно вы назвали вашу оперетту «Цыган-премьер»? Тут действительно один премьер — Жерарди. Александр Великий, как зовут его прихлебатели, остальные все — статисты». «Вы недовольны своей партией?» «Ее просто нет!» И субретка вскочила с подавленным рыданием. Кальман был достаточно опытным композитором и знал, что за этим обычно следует. Хорошо, если просто истерика. Куда хуже отказ от роли. Он задержал актрису за руку. «Сговоримся на дополнительном дуэте во втором действии?» «Мало!» — жестко ответила крошка. «Мне нужна выходная песенка. Идет. Но вы будете хорошей девочкой и никаких интриг против Жерарди. А песенку правда напишите?» «Слово». «Где вы их берете?» «Я набитыми по горло». Он отпустил руку субретки, и та упорхнула. Кальман вынул крошечный позолоченный карандашик и, поскольку под рукой не было ни клочка бумаги, стал записывать ноты прямо на манжете. На стул рядом с ним тяжело опустился первый комик. — «Эта интриганка что-то выпросила у вас?» — сказал он мрачно. — «Я все видел. У меня нет ни одного танцевального ухода. Вы же знаете, что мое обаяние в ногах». — «Да уж, не выше», — пробормотал Кальман. — «Что? Не поняли? Или вы дадите мне уход?» «Дам! Уже дал! Но перестаньте сплетничать!» «Маэстро, как можно?» И довольный комик покинул Кальмана тем самым уходом, который составлял его обаяние. Пришлось пустить в дело вторую манжету. За скоропалительным творчеством Кальман проглядел начало репетиции. Очнулся он, когда Жерарди проходил свою коронную сцену. Он старался превзойти самого себя, но Кальман, застенчивый, молчаливый, к тому же омраченный театральными склоками, равно как и боязнью провала, ничем не выражал своего восторга. Не выдержав, Жерарди оборвал арию и, наклонившись со сцены к сидящему в первом ряду, автору крикнул: «Может, я вам не нравлюсь, приятель? Скажите прямо, это лучше, чем сидеть с таким насупленным видом?» Все замерли. У режиссера округлились глаза от ужаса. Кальман, выведенный из своей прострации, не знал, что ответить. Разгневанный любимец публики сверлил его своим огненным взглядом. Премьера повисла на волоске. «Я молчу, господин Жерарди, лишь потому что слишком потрясен, — наконец проговорил Кальман, — у меня просто нет слов». «Хорошо сказано, сын мой, — вскричал растроганный актер. — Дай я прижму тебя к своей мужественной груди. Не стесняйся, обними меня. Только не слишком крепко, мне надо сохранить ребра для премьеры. Кальман встал, и они крепко обнялись, к великому облегчению присутствующих. Вечером Кальман жаловался Пауле. — Они вертят мною, как хотят. Ну, разве мне жалко лишней арии, дуэта или шуточных куплетов? Но ведь существует целое, не терпящее лишнего. Даже великая ария, если она не нужна, портит спектакль. Ну, как можно быть настолько эгоистичными? Неужели ты до сих пор не понял актеров? Удивилась Паула. Я ведь сама играла на сцене. Актеры. Это дети, злые, легкомысленные, жадные и себелюбивые дети. Им наплевать на спектакль. Лишь бы несколько лишних минут прокрутиться на сцене, их извиняет только детскость. Они не ведают, что творят, но ты должен стать императором. Что? Императором. Жам, чтобы они ползали перед тобой на коленях. Этого никогда не будет, — со вздохом сказал Кальман. Будет. Ты сам себя не знаешь. Еще один такой успех, как у осенних маневров, и в Вене станет два императора. Престарелый Франц Иосиф и молодой. Полный сил Имре Первый. Кальман не поддержал ее шутливого тона. Не суеверно грезить о величии накануне премьеры. Все шансы, что я окажусь не на троне, а в помойной яме. Перестань, Имре, это становится невыносимым. Все страхи уже позади. Жерар, дико, сам говоришь, бесподобен. Актеры обожрались своими ролями. Оркестр сыгран, постановка по первому классу. Любопытство публики раскалено. Тем хуже, — перебил Кальман. Не всем по вкусу венгерская кухня. Что ты имеешь в виду? Это самая венгерская из моих оперет. Я сделал ее на радость отцу. И еще. У меня была мысль, я даже тебе боялся признаться, как бы ни сыграли цыгана в Австрии, в Будапеште должны сыграть лучше. Я думал вытащить наш театр в Вену. Будапештская оперетта не высовывала носа из своего закутка. С этим нельзя мириться. Я дал увлечь себя беспочвенному патриотизму. Но это же прекрасно! Имре! — вскричала Паула. — Ты благородный человек, самонадеянный человек. Какой успех! Какие гастроли! Кого интересует старый цыган-неудачник? Им подавай принцесс и баронов. Музыка превосходна, сюжет трогателен. Этого мало для успеха. Ах, Паула, ты же работала в театре и сама все знаешь. Жерарди выпил холодного пива на ветру и охрип. В Примадонну стрелял любовник. Дирижер подавился куриной костью, в середине действия погас свет на сцене, субредка забыла роль, умер двоюродный брат эрцгерцога и объявлен малый траур, Турция напала на Бразилию, Австрия не может оставаться в стороне, в Кувейте поднялись цены на нефть. Герой-любовник шагнул с пистолетом к рампе, и сановник громко икнул со страха. Я уже не говорю о том, что сгорели декорации, и умерла любимая кошечка, директор. Все погибло, Пау. Бедное дитя мое, зачем ты связала жизнь с таким несчастным человеком? Успокойся, Имре. Рарди бережет свое здоровье, как 80-летняя старуха-миллионерша. У Примадонны нет любовника. Она любит женщин. Сановник умеет себя держать и ни при каких обстоятельствах не издаст лишних звуков. Театр не сгорел. Все будет прекрасно, и твои родители будут гордиться великим сыном. — Родители? Ты вызвала родителей? Этого еще не хватало. Бедный папа! Он и так ослаблен диабетом. Ему не выдержать провала! На глаза Кальмана навернулись слезы. — Горе ты мое! Твой отец — веселый и мужественный человек. Ну, в кого ты такой нудный? — В мамочку, — ответил сквозь слезы Кальман. — Твоя мать спокойная, выдержанная женщина. Была когда-то, а сейчас все ее спокойствие на слезе. — А ты чего так развалился? Брата вспомнил. Бедный Белла. Такой преданный, самоотверженный. Отец постоянно ставит его мне в пример. Совсем больной, а работает, не покладая рук, ради семьи. Он, видать, прекрасный парень, а не такой слюнтяй, как ты. Рыдания душили Кальмана. Успокойся, успокойся, милый, хватит. По-моему, ты расслезился на какой-нибудь хорошенький шлягер или бравурный марш. Скорей за инструмент. Не теряй даром времени. — Вечно ты смеешься надо мной, — укорил Паулу Кальман. — А мне так тяжело здесь, — указал он на кармашек куртки, подразумевая сердце, и шаркой ногами поплелся к инструменту. Паула налила в блюдце молока и отнесла слепой такси. Когда она вернулась, ее встретила бравурная мелодия, которая еще мгновение назад не существовала.